Глава 67. Шлюпки доставили одаренных с трех кораблей в доки Сиримунди, но беженцы из бухты Ренда пока что остались на борту. Хозяин порта Отто отправил к кораблям лодки с припасами, бочками воды и провизией. Но его город просто не мог вместить еще несколько тысяч людей. Пока Ники и Отто организовывали общее собрание для обсуждения новых тревожных сведений, Беннон с Лилой отправились исследовать окраину гавани и мыс. Дойдя до края пристани, они пошли по тропинке из гравия к высокому утесу в устье гавани. Беннон смотрел на высеченную в камне фигуру Матери Марии, нависшую над морем. «Об этой статуе слышали даже на острове Кирия», – с улыбкой сказал юноша. «Никогда и не думал, что своими глазами увижу Великую Мать Марии в Сиримунди». Он повернулся к Лиле в надежде, что она разделит его восторг. Синяки на ее лице полностью сошли, и она выглядела прекрасной, как остро заточенный нож. После побега из бастиона она всегда оставалась рядом, не выпуская юношу из вида. Даже когда они спали в обнимку в тесной каюте на борту капитана Милса, ее тело было напряжено, словно она была готова защищать его каждую секунду. Беннон ни на кого не променял бы эту женщину. «Ты часто упоминаешь мать Марии, обычно, когда хочешь выругаться». Стоя под внушительной статуей, Беннон задрал голову. Он попытался представить, как скульпторы бьют молотками по темной морской скале, придавая природному образованию форму прекрасной грозной женщины. «Я никогда не видел настоящую мать Марии. Но говорят, что в давние времена она появлялась в облике серебряной богини». «Она красива», – неохотно признала Лила. В ее тоне было больше обиды, чем восхищения. Огромное женское лицо выглядело благосклонным. Большие пустые глаза смотрели на море за пределами гавани. Мать Марии должна была защищать Сиримунди ото всех врагов. Но и глазом не моргнула, когда пришли на рукавицы. Беннон знал, что город спасла Ники. Зашагав дальше, он с удовольствием положил руку на тисненные кожаные ножны с изысканным клинком – подарок Натана. Он и представить не мог, что у него когда-то будет такое великолепное оружие. Он гордился крепышом, купленным на собственные деньги, и усердно тренировался, сжимая в руке обернутую кожей рукоять. Он сомневался, что какой-нибудь другой клинок будет лежать в его руке столь же естественно, но признавал, что меч Натана был почти таким же идеальным. Наслаждаясь передышкой перед следующей страшной битвой, когда бы она ни произошла, он был рад прогулке с прекрасной Лилой. Он чувствовал себя другим человеком. Уже не юным капустным фермером, который сбежал от унылого существования на захудалом острове и побоев отца, убившего впоследствии его мать, чей друг был захвачен нарукайскими работорговцами. Нет, то был прежний Беннон. Теперь он много путешествовал и сражался в великих битвах. Он повидал немало удивительного и был закален опытом. Сейчас у него была чистая одежда, полный желудок, отличный меч, который стоил целое состояние, и прекрасная женщина, его наставница и любовница, которая отказалась его покинуть. Он едва мог во все это поверить. Беннон поднял взгляд на величественную статую и пробормотал. «Пресвятая Мать Марии!» При этих словах он улыбнулся. «Ты слишком увлечен ее красотой, мальчишка. Точно так же ты пускаешь слюни и на Ники». Что?» Беннон удивленно заморгал. «Пускаю слюни на Ники?» «Я наблюдала за тобой. Твое сердце бьется быстрее, когда ты смотришь на нее. Признаю, она привлекательна. Но я тоже. Мои волосы недостаточно светлы? Грудь у нее больше моей. Тебя это привлекает?» Она напряглась, словно была готова атаковать. Беннон не знал, что сказать. Когда-то давно он действительно был влюблен в Ники. Он флиртовал с ней и даже приносил цветы в надежде завоевать ее сердце. Правда, цветы оказались ядовитыми. Ники насмехалась над его попытками. А когда он не отказался от своей глупой влюбленности, пригрозила ему смертью. «Ники? Да она меня пугает!» Лила достала меч из ножен у бедра, а другой рукой выхватила нож Эйджаил. Беннон прекрасно знал, какую невыносимую боль может причинить это оружие. «А я уже не пугаю, мальчишка? Защищайся! Может, усвоишь этот урок?» Она сделала выпад длинным клинком, и он едва успел выхватить из ножен изысканный меч Натана и отбить удар. Сталь ударилась о сталь. Беннон уже практиковался с новым мечом, сражаясь в тенях с воображаемым врагом. Но Лила была настроена серьезно. Она ударила снова, отступила, а затем рубанула по животу. Она бы выпустила ему кишки, но он в последний миг сумел отпрыгнуть, и острие просвистевшего клинка дотронулось до рубашки. «Лила, что ты творишь?» Он защищался, используя все свое умение. Богатый меч ощущался в руке иначе, у него был несколько иной баланс. Беннон чуть изменил хват и поднял лезвие как раз вовремя, чтобы перехватить более короткий меч Лилы. Запястье завибрировало от силы удара. Они продолжили поединок под сенью Матери Морей. Ботинок Беннона проскользнул на усыпанной гравием дорожке, и Лила бросилась вперед. «Я злюсь, когда ты хочешь другую женщину!» «Но это не так!» – закричал Беннон и успешно отразил удары, когда Лила рубанула по нему еще два раза. Он немного привык к мечу, и движения стали плавнее. «Лишь ты в моих мыслях!» «Докажи!» – сказала она, снова бросаясь в атаку. Беннон едва блокировал тяжелые удары, но Лила все не успокаивалась. Он не понимал, о чем она говорит. По мере того, как он продолжал сражаться, меч стал естественным продолжением его руки. Он изучал боевую технику Лилы, которую и так хорошо знал. Он предугадывал ее удары и контрудары. Беннон тяжело дышал, рука его ныла, в то время как Моросит почти не вспотела. Он усилил натиск и, наконец, увидел крошечную брешь в защите, когда ее меч пошел вниз. Беннон поднял клинок, метя ей в голову, но повернул лезвие плоской стороной и нанес ощутимый удар по ее черепу. Лила отшатнулась и прижала ладонь к больному месту. Оказавшись на безопасном расстоянии, она опустила меч и посмотрела на него. Он ожидал увидеть в ее глазах вспышку гнева, но увидел восхищение. «Ты дрался хорошо, мальчишка, потому что я хорошо тебя обучила. Я хотела, чтобы ты проявил себя с новым мечом. Ты должен понять, что оружие – всего лишь оружие. Ты продолжаешь хандрить, потому что утратил крепыша. Но этот клинок будет убивать врагов не хуже. Теперь ты это усвоил». Беннон посмотрел на свой меч. «Ты устроил это для тренировки? Просто притворилась, что ревнуешь?» «Я не притворялась. Наши тела идеально двигались вместе во время поединка. Хотя я предпочитаю, чтобы они двигались так в постели. Теперь ты убедил, что я в центре твоего внимания. Хватит бороться». Она заставила его отвернуться от каменной матери Мари и повела по гравийной тропе прочь от мыса. «Я хочу уйти от этой женщины, которая на нас смотрит. Нам больше не нужно драться». Собрание с капитанами кораблей, командирами стражи и представителями городских властей состоялось во второй половине дня на пустующем складе. Деревянные кирпичные стены которого обгорели во время недавнего налета кора. В помещении поставили скамейки, а из ящиков выстроили помост. Когда представители собрались обсудить ситуацию, Натан оглядел толпу. Генерал Циммер и капитан Норкрас представляли Тхарианский экспедиционный корпус, который изначально размещался в Танимуре. Сестры Элдин, Рода и Мэп выступали от имени сестер Света, которые еще не успели выбрать новую Аббатиссу. Натан сомневался, что они вообще найдут женщину, способную заменить Верну. Ники стояла на платформе, излучая силу и уверенность, и ожидая, когда публика успокоится. Одаренные из Эльдакара, Перри, Ольги и Оран тоже были силой, с которой приходилось считаться. Жители Серемунди столпились в дверях и вдоль стен, желая присутствовать на собрании, возможно, самом важном в своей жизни. Отто ударил молотком по деревянной стене, и гулкий грохот заставил толпу замолчать. Выступая перед аудиторией, Натан, Ники и генерал Циммер описали ситуацию со своей точки зрения. Оран и Ольги дополнили рассказ, поведав о своем опыте, а Беннон подробно описал ужасных нарукайцев. Глава поселения Таддеус, голос которого дрожал от горечи, рассказал, что бухту Ренда сожгли дотла, чтобы задержать генерала Утерса и убить как можно больше его солдат. «Как скоро придут нарукайцы?» – крикнул Джаред, дерзкий капитан кракенобойного судна. «Если они преследовали вас от бухты Ренда, то явятся сюда со дня на день». «Погоня быстро прекратилась», – с гордостью сообщил капитан Милс. «Волшебники потопили их головной корабль, а Ольгия спрятала наше судно за пеленой тумана. Судя по всему, остальные змеиные корабли отступили к бухте Ренда. Наши рыбацкие лодки нашли убежище в небольших бухтах и деревнях на побережье, но мы плыли на всех парусах, чтобы распространить предупреждение». Цимер поскреб щеку. «Нарукайцы никуда не торопятся. По пути на север они будут нападать на другие поселения вдоль побережья, а армия генерала Утроса потратит на переход немало времени». «Если армия пойдет в Танимуру по старым имперским дорогам, которые уходят вглубь материка, то вполне может обойтись Серимунди стороной. Это одна из причин, по которой имперский орден почти не тронул наш город. Мы находимся в стороне. Может, нам не стоит беспокоиться из-за генерала Утроса?» «Ну да, отлично», – с сарказмом воскликнул Джаред. «Сотня змеиных кораблей не доставит нам особых проблем». «У нас и так достаточно забот. Полагаю, их основная цель – Танимура. Генерал Линден занимается ее укреплением. Вместе с Тхарианской армией, ополчением Танимуры и многочисленными беженцами, жаждущими отомстить. Он сформировал серьезный флот, который охраняет гавань. У Танимуры большое войско, и она готова оказать серьезное сопротивление». «Линден хороший командир», – кивнул Циммер. «Но мне не терпится вернуться в гарнизон и объединить наши силы». Слово взял капитан Доналл. «Мой корабль заполнен людьми из бухты Ренда, а припасы не бесконечны. Если не можем высадить пассажиров в Серимунде, я должен выдвинуться в Танимуру и как можно скорее». «Я тоже отплываю туда», – сказал капитан Милс. «На Туманной Деве установлены орудия, и я могу охранять устье гавани Серимунди», – сказал капитан Генли. «У нас есть еще несколько небольших кораблей. Но мы могли бы использовать одно крупное судно, чтобы блокировать вход в гавань и сдержать захватчиков, если они явятся». «Я остаюсь», – сказал капитан Стрейкер. «В Серимунде живет моя сестра». Оран и Перри переглянулись, и Оран сказал. «Мы отправимся вместе с капитаном Милсом и присоединимся к защитникам Танимуры». «Тогда я остаюсь помочь Серимунде. Это не Ильдакар, но город мне нравится», – предложила Ольгия. Хозяин порта Отто нервно посмотрел на Ники. «Вы могущественный союзник, колдунья. Прошу вас, останьтесь. Вы нужны Серимунде». «Я останусь, но не поэтому. Хочу остановить короля скорбь как можно раньше. Я готова к битве». «Я остаюсь, Ники», – тут же выпалил Беннон. Покраснев, он быстро оглянулся на Лилу. «Мы остаемся». «Я остаюсь с Бенноном-фермером», – твердо сказала Моросит. «Мне бы не хотелось снова разлучаться со своими компаньонами», – сказал Натан. «Но прежде чем заняться настоящей подготовкой, мы должны выяснить, где находится Нарукайский флот, как быстро он движется и когда прибудет». Ники обратилась к собравшимся капитанам и горожанам. «Я хочу отправиться на юг, навстречу налетчикам, на самом быстром корабле. Кто отвезет меня прямо к Нарукайскому флоту? Мы должны узнать, где они». На ее лице появилась жесткая улыбка. «Мы будем раздражать и дразнить их, заставляя обойти Серимунди. Может, нам даже удастся вести их за собой до самой Танимуры, где есть настоящая оборона. Мы можем сокрушить их раз и навсегда». Жители Серимунди вздохнули с облегчением и надеждой. Капитан кракенобойного судна поднялся со скамьи. «Преследователь к вашим услугам, колдунья. Вы знаете, что мой корабль быстр, а команда знакома с этими водами, ведь мы часто охотимся поблизости на кракенов. Можем отплыть из Серимунди, когда скажете». Он ухмыльнулся. «Или как только немного отмоем судно перед визитом гостей». «Бестолку», – буркнул Отто.